Что ж ты, фраер, сдал назад? Не по масти я тебе, ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе, ведь с тобой мой мусорок. Я попутала рамсы, завязала узелок, как тугие две косы. Помню, как ты подошел, как поскрипывал паркет, как поставил на мой стол чайных роз большой букет. Я решила, ты скакарь или вор авторитет. Оказалось, просто тварь брал на понт тушите свет. Ты весь вечер флиртовал и разжег в груди пожар. А когда поцеловал, Миша смазал лузу жар. Как узнали, что ты мерт, и пешнулся в баре сток, все растаяли в момент. Вдруг облава и гомстоп, все любез на долгий срок. Хоть спасибо не метут, но меня мой мусорок ментовкою зовут. Ты со мною говорил, не разбрасывая слов, целовал и много пил за меня и за любовь. Ты ж с иголочки ходил, лярвы пялили глаза. Вчера как дверь открыл, я попятилась назад. На тебе мышиный туз был майорский макинтош и с кокардою картуз. На себя ты не похож. А когда узнал, кто я, то разлил на стол вино и сказав, приду на днях. Не вернулся все равно. Это песня центровой красючки, не на картинке, записанные со слов тверской сводницы Клавки Помидорихи. Эх, мент,